Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб в Капулете больше мне не быть. Значит, имя. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео. Под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь. Ромео. И всю меня тогда бери взамен. Рука! Теперь я твой избранник. Кто это проникает в темноте мои мечты заветные? Не смею назвать себя по имени. Оно благодаря тебе мне ненавистно. Несколько слов не сказано у нас. Как уже знаком мне этот голос. Ты не Ромео, не Монтекки ты. Ни тот, ни этот. Имена запретны. Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда б тебя нашли мои родные. Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные? Они тебя увидят и убьют. Твой взгляд опасней 20 кинжалов. Ой, мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие. Да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь да. Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. Я легковерной, может быть, кажусь. Ну, ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке. Чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупой должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало бы сдержаннее быть. Но я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость. И не принимай прямых речей за легкость и доступность. Мой друг, клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев. О, не клянись луной в месяц раз меняющейся. Это путь к изменам. Чем же клясться? Не клянись ничем. Или клянись собой. Как высшим благом, которого достаточно для клятв. Клянусь, мой друг, когда бы это сердце... Не надо. Верю. Как ты мне не мил, мне страшно. Как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях и сгоряча. Как блеск зарниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зарниц. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир.